тоже стояли немцы. К ночи Надежда немного отошла, уже не лежала, а сидела, стиснув зубы и глядя в одну точку. Не тряслась, не плакала. Танковые моторы вдруг перестали урчать. До ночи немцы так никуда и не тронулись. Молодые девушки решили уходить из села и сидели, дожидаясь темноты. Ущёковская усадьба примыкала к совхозному саду. Через него залисьи перебеги и дальше лесами хотели податься на Барановичи. По слухам, там были наши. Надежда поклялась отомстить за Степаниду, которая все еще лежала перед крыльцом. В старом сарае за домом стояла бутыль с керосином, которую старая хозяйка берегла пуще глазу. Теперь керосин мог пригодиться для другого дела. Перед рассветом немцы угомонились. Даже в Степанидином доме, где песни орали пьяными голосами дольше всего, сделалось, наконец, тихо. Несколько раз один и тот же немец, в стельку пьяный, выбегал помочиться прямо с крыльца. Потом и он затих. Женщины ждали, покуда в окнах загасит огонь. Рассвет уже окрасил в прозелень полоску над лесом, когда Надежда пробралась в Степанидин сарай, отыскала бутыль, облила керосином крыльцо и угол дома. Но бросить спичку не успела. Кто-то большой и сильный навалился сзади, мял, заламывая руку. Надежда подумала про немцев, но оказался свой, местный. Оттащив Надежду и выломав из ладони коробок, дед Ущёков кольнул напоследок острой бороденкой. — Всю деревню спалишь, — прошипел он. — Сама уйдешь, тут у тебя ничего нету. А где мы жить будем? Чума на твою голову. — Иди, иди, — замахал дед. Глава 45. Не скинув одеяло, Отто Леминг повалился в сапогах на кровать и попытался вздремнуть. Здравый немецкий смысл возобладал, и Оберст Форк задержал движение танковых колонн до утра. А, скорее всего, распоряжение пришло свыше. Этим следовало воспользоваться без промедления. Леминг долго ворочался в постели и курил. Отдых, о котором столько мечталось, не получился. В каком-то странном забытьи, где перемежались и сон, и явь, он пролежал некоторое время. Услышал в сенях треск и подумал, что, наверное, Генрих будет отпрашиваться на часок для своих обычных дел. Обер-лейтенант подумал, что тут есть с кем позабавиться, хотя бы с той чумазой, которую он нечаянно спас. Какие-то соблазнительные линии ему почудились. Если, конечно, умыть, сойдет для доблестных солдат вермахта. Сам Леминг был чересчур разборчив, чтобы цепляться за каждую понравившуюся юбку. Не то что Генрих. Тому было бы две руки и две ноги, а что посредине, все равно. Он еще не выбился из подростков, когда пожилая служанка научила его премудростям любви. С тех пор он носится, как угорелый, готов ловить все, что движется, и уже преуспел тут, в России. А Леминг узнал женщин поздно, когда уже много передумал и перечувствовал. И этой женщиной стала Магда. Иногда он понимал Генриха. Женские силуэты его завораживали. Но вблизи, с жаром и потом, с мокрыми губами, они порождали в нем отторжение. Он терпел это только от Магды, которая стала его первой и единственной женщиной. — Генрих! — рявкнул он, поворачиваясь на кровати. Женщины...